Девятое. Гносеологическая позиция Франка сводится к утверждению трансцендентности предмета знания, к установлению в составе знания доступного и недоступного, непостижимого, и данности их обоих в неразрывной целостности, в установлении границ предметного знания, знания в понятиях, как знание идеальной сферы, идей определенности, находимой в бытии и в установлении живого знания, улавливающего бытие в его целостности. Всякое частное знание есть частичное знание целого, и подлинный предмет знания есть запредельное бытие в его метологическом единстве, в его сплошности и целостности, то есть вне временности единства, а потому и всеединстве. Примечание. Там же непостижимая, страница 36. Конец примечания. Познаваемый мир со всех сторон окружен для нас темной бездной непостижимого. Но это не есть вещь в себе, ибо непостижимое дано нам в составе опыта. Неведомое и запредельное дано нам именно в этом своем характере неизвестности и неданности, с такой же очевидностью и первичностью, как содержание непосредственного опыта. Примечание. Там же страница 35, предмет познания, страница 111. Конец примечания. Знание в понятиях есть отвлеченное знание, улавливающее момент идеи, иначе говоря, сферу идей в непостижимом. Но лишь на почве первоначального обладания предметом, при котором предмет дан нам интуитивно, как непрерывность или всеединство, возможно это отвлеченное знание. Отвлеченное знание возможно лишь как производный итог целостной интуиции. Примечание. Там же страницы 241-242. Конец примечания. Интуиция всеединства есть первая основа всякого знания, много раз повторяет Франк. Примечание. Там же страница 265. Конец примечания. В блестящем анализе понятия времени и числа, глава 10 в книге «Предмет знания», Франк доказывает, что восприятие времени и числовой множественности рождается одновременно и то, и другое суть соотносительные проявления, производные от всеединства. Примечание. Там же страница 361. Конец примечания. Но бытие есть не вневременное содержание, как это выступает в отвлеченном знании в понятиях, а живое сверхвременное бытие. Поэтому оно само никогда не может быть полностью дано одной лишь мысли. Оно может уясняться не воспроизводящему знанию мышлению, а лишь непосредственному живому знанию. Примечание. Там же страница 419. Конец примечания. Страница 175. То, что мы называем живым знанием, противоположность знанию мысли, пишет дальше Франк, есть универсальная форма знания, ибо это есть интуиция целостного бытия. Живое знание отнюдь не ограничивается знанием нашей собственной психической жизни. Принципиально оно одинаково распространимо на все области бытия. Примечание. Там же страница 425, конец примечания. Подлинно сущее, как единство реального и идеального, может быть адекватно постигнуто лишь в таком живом опыте, а не в объективирующем сознании, то есть в отвлеченном знании. Примечание, там же страницы 432-433. Но все же интуиция конкретного всеединства как бы сама собой превращается в систему понятий. Примечание, непостижимая, страница 57, конец примечания. Интуиция лишь первичное знание, на котором основано и из которого вытекает отвлеченное знание. Примечание. Там же страница 47. Конец примечания. Эта связь двух видов знания не делает их, конечно, равноценными, но и не ослабляет значение отвлеченного знания, как вторичного, ибо через отвлеченное знание нам открывается вневременная, в этом смысле идеальная сфера бытия, открывается мир идей. Здесь Франк в своеобразной переработке идей Козлова, отчасти Лоскова, приходит к решительному утверждению онтологизма в нашем познании. Идеальная безграничность доступного нам времени свидетельствует, что мы возвышаемся над временем. Мы сразу и с полной непосредственностью объемлем время во всей его безграничности, то есть мы непосредственно погружены в вечность. И хотя эта вечность имманентна нашему сознанию, но это не есть то сознание, о котором идет речь в психологии. Примечание. Мы отмечали выше, что с особой силой и яркостью это было впервые в русской философии развито Лопатиным. Том 2, часть 3, глава 6. Предмет знания, страница 138. Конец примечания. Наше сознание может направляться не только потому, что независимо от потока актуальных переживаний, образующих жизнь нашего сознания. Мы есмы, как сверхвременное единство, мы пребываем в нем, и оно в нас. Первое, что есть не сознание, а сверхвременное бытие. Страница 176. Как мы знаем, Франк приравнивает то бытие, в которое мы погружены, к абсолютному бытию. Но это уже есть та вольная интерпретация указанного им бесспорного гносеологического факта в свете метафизики всеединства, который не имеет в себе никакой убедительной силы, кроме тенденции к монизму. Верно, однако, то, что от понятия предметного бытия, то есть сферы идей, как момента, противостоящего сознанию, мы дошли до понятия первичного бытия, как внутреннего корня и носителя самого сознания. Примечание. Там же страница 159. Из той метафизики конкретного бытия, которая нам уже знакома, вытекает, между прочим, новое понимание причинности в бытии. Из трансцендентальной категории она превращается в категорию самого бытия. И здесь Франк, повторяя замечательное учение Лотце об имманентной причинности, но в полном соответствии со своей метафизикой, учит о неправильности всякого рационального детерминизма. Если все возникающее, пишет Франк, следует или вытекает не из прежде бывшего определенного бытия, а из трансфинитного существа реальности, если оно рождается из темного лона потенциальности, то это уже не детерминизм, рационально связывающий разные определенности, что есть только рабочая гипотеза, говорит Франк. Любое конкретное явление не может быть исчерпывающе объяснено из сферы определенности, а лишь из ответвления всеобщей потенциальности в том, что мы обычно зовем причиной. Понятие сознания, заключает свои анализы Франк, не может быть высшим понятием последней основы теории знания. Примечание. Непостижимая, страница 64-66. Сравните. Причинная связь в качестве необходимости в становлении вытекает из того, что абсолютное бытие, укорененность в котором и равнозначно необходимости, есть не временное, что присуще сфере отвлеченного мышления, а сверхвременное бытие. Необходимо то, что укоренено в бытии как целом. Предмет знания, страница 407. Конец примечания. Мы не исчерпали богатого содержания анализов в сфере гносеологии у Франка, а только отметили руководящие идеи у него, но и сказанного достаточно, чтобы оценить значительность его построений в области гносеологии. Не менее значительны и ценны его построения в сфере логики в книге «Предмет знания». Но наше изложение и так затянулось, а нам остается лишь кратко сказать о религиозных и моральных идеях Франка. Его книга «Непостижимая» есть опыт философии религии, но, как мы видели, это, собственно, метафизика всеединства. Страница 177. Отдельные мысли и замечания Франка, различия божества и Бога, учение о богочеловечестве, о церкви, еще не образуют философию религии. Франк – философ, а не богослов. А философия религии возможна лишь на почве богословия. По той простой причине, что религии нельзя понять извне, из метафизики. Но книга Франка все же пронизана бесспорной и глубокой религиозностью, о котором писал Отто. В разных местах выявляется у него с совершенной определенностью. Франк со своей метафизикой всеединства, говорю, конечно, о книге, стоит на пороге храма, на пороге религии, транстрациональности. Мы увидим у отца Флоренского и отца Булгакова, как изнутри религиозного сознания кристаллизуется их метафизика. У Франка же, которого здесь в вопросе о религиозной теме, можно упрекнуть в том, что он слишком философ, чтобы быть богословом, что у него, говоря его же словами, религиозная тема мыслится в плане предметного, а не интуитивного мышления. У Франка его метафизические созерцания закрыли для него живое знание в сфере религиозности. Зато моральные взгляды Франка, как он излагает их в своей последней книге «Свет во тьме», построены уже всецело в тонах мистической морали. На этом мы кончаем изложение системы Франка и перейдем к общей характеристике ее.